его родные, император и императрица, уговорили его согласиться на предложение Левенвольда. И он дал слово прибыть в Россию и поступить в русскую службу. Он явился в Петербург, был обласкан императрицей Анной Ивановной, определился в русское войско и участвовал с Минихом в турецкой войне. Несколько лет сряду в столице обращались с ним как с будущим женихом племянницы Анны Ивановны. Но браком медлили, считая принцессу не совсем достигшую зрелого возраста. Между тем у Берона возникла мысль женить на принцессе Анне Леопольдовне своего старшего сына Петра, еще очень молодого, и тем проложить своему потомству путь к российскому престолу. Берон так привык встречать безграничную к себе преданность императрицы, что, казалось, нельзя было сомневаться в ее согласии. Но императрица уже несколько раз заявляла, что предоставляет племяннице полную свободу располагать своим замужеством. Всем при дворе стало заметно, что принцесса Анна Леопольдовна не слишком-то любила намеченного ей в женихе принца. И это придавало Берону смелость подставить на его место своего сына. Он начал показывать любезное внимание к принцессе и старался сводить с нею своего сына. Но если принцессе мало нравился навязываемый ей теткой жених, то к Петру Берону она чувствовала полнейшее равнодушие, которое вскоре превратилось в отвращение, по мере того, как Петр Берон надоедал ей своим ухаживанием. Берон не смел противодействовать резко принцу Антону Ульриху Брауншвейгскому, потому что боялся раздражить против себя австрийский императорский дом. Он полагал для себя надежду в том, что сама принцесса покажет нежелание выходить за принца, и он, таким образом, избавится от соперника своему сыну. Государыня вовсе не знала о намерениях своего любимца и поручила ему выведать от принцессы, расположена ли она выходить за принца Антона Ульриха. Исполняя волю своей государыни, Берон говорил об этом с принцессой и услыхал такой ответ, что она не терпит брауншвейгского принца и лучше ей положить голову на плаху, чем выходить за него. Такой ответ очень обрадовал Берона. Но он на первых порах должен был перед государыней показывать вид, что так же, как и она, недоволен упрямством принцессы. Затем Берон обратился к придворной даме и любимице императрицы, Чернышовой, урожденной Ушаковой, дочери начальника тайной канцелярии. Берон сообщил ей о своем желании женить сына на принцессе и поручил ей расположить к этому принцессу. Чернышова начала об этом речь принцессе и услыхала такой ответ, какого уж никак не хотелось услышать Берону. Принцесса с негодованием выслушала Чернышову и сделала ей упрек, как могла она предлагать ей такой брак. Принцесса напомнила о низком происхождении Берона и дала понять, что ее достоинство оскорбляется подобным предложением. Чтобы избавиться навсегда от притязаний царицы на любимца и его сына, принцесса категорически объявила Чернышовой: «Я много думала и испытывала себя. Во всем готова слушаться императрицу и соглашаюсь выходить за брауншвейгского принца, если ей так угодно». Чернышова сообщила такой ответ императрице, не сказавшей ей, что ходатайствовала за Беронова сына. Императрица обрадовалась, а Берон поневоле должен был притаиться со своими желаниями и притворяться перед императрицей, что разделяет ее удовольствие. Брак принцессы с брауншвейгским принцем состоялся в июле 1739 года. С тех пор Берон возненавидел новобрачную чету, и при всяком удобном случае рад был ей делать неприятности, хотя и должен был скрывать свои чувствования, чтобы не раздражить императрицы. Что касается до принцессы, то, ставши женой нелюбимого человека, она продолжала оказывать к нему холодность. Впоследствии принцесса укоряла кабинет министров, устроивших этот брак в политических видах, и говорила Волынскому: «Вы, министры проклятые, на ту привели, что за того пошла, за кого не думала, и все вы для своих интересов к тому привели». Волынский ответил ей, что действительно принц Антон Ульрих очень тих и не смел в своих поступках. Это его недостаток, но это может послужить ей же к пользе, он будет ей послушен. А хуже было бы, если бы она вышла за Петра Берона и находилась вместе с мужем под несносным гнетом его отца, любимца государыни. И сам Петр Берон, человек запальчивый и сердитый, не менее как родитель его. Зная, что между супругами нет любви, Берон, может быть, из чувства мщения, хотел раздуть между ними несогласие, чтобы насолить им обоим. Желая избавиться от постоянного надоедливого наблюдения над собою, любимца императрицы, принцесса испросила у тетки государыни назначить 80 тысяч рублей для устройства особого двора для нее и ее супруга. Но Берон убедил принца Брауншвейгского отказаться от такого намерения, представляя ему, что тогда он будет находиться в зависимости от своей жены, которая его не любит. А в доказательство того, что она его не любит, Берон открыл принцу Антону Ульриху, что принцесса отвечала ему, Берону, когда он по поручению императрицы говорил о браке с принцем. Берон в это время начал расходиться с Эстерманом. До того времени, хотя полной искренности между ними никогда не было, но Эстерман дорожил благосклонностью такого могучего лица, каким был Берон, и долгое время старался угождать ему. В последнее время Берон в разговорах с приятелями обвинял Эстермана в двуличности и хитрости. Иными словами, Берон раскусил наконец Эстермана и стал остерегаться его, хотя и был уверен, что в том высоком положении, в каком сам находился, Эстерман не в силах повредить ему. Удаляясь мало-помалу от Эстермана, Берон сошелся с другим человеком, недавно возведенным на высокую ступень. Это был Алексей Петрович Бестужев, заступивший в кабинете министров оставшееся праздным место казненного Волынского. Алексей Петрович был сын Петра Михайловича Бестужева, бывшего некогда управителем двора в Курляндии и любимцем Анны Ивановны, впоследствии потерпевшим от нее опалу. Алексей Петрович посвятил себя дипломатическому поприщу, но в царствование Анны Ивановны несколько лет сряду держали его в тени. Когда он находился резидентом в Гамбурге, донос, поданный ему Милошевичем Красным на смоленского губернатора, дал ему возможность выдвинуться и повыситься. В 1734 году Алексей Петрович был переведен из Гамбурга в Данию. Кабинет-министр, князь Алексей Михайлович Черкасский, негодовал на Бестужева, который дал ход доносу Милошевича Красного. И вследствие этого родственник кабинет-министра, смоленский губернатор, был сослан в Камчатку. Бестужев, впрочем, ничуть не был виновен в опале смоленского губернатора, потому что не сделал ничего более, как только переслал поданный ему донос в тайную канцелярию. Негодование кабинет-министра князя Черкасского против Бестужева должно было смолкнуть после того, как Милошевич Красный в 1739 году сам сознался, что оклеветал напрасно смоленского губернатора. После падения Волынского Алексея Петровича перевели в Петербург. Тонкий и искусный дипломат, зная могущество герцога Курлянского, он подделался к нему и вскоре сблизился с ним самым тесным образом. При всесильном покровительстве Берона Бестужев получил место в кабинете министров. Берон думал иметь в нем противовес Остермановым хитростям. Иными словами, надеялся найти в нем именно то, чего искал и не нашел в Волынском. В августе 1740 года принцесса Анна Леопольдовна разрешилась от бремени сыном, который при крещении был наречен Иваном. Событие это для многих показалось нежданным, так как при дворе знали, что принцесса удалялась от своего нелюбимого супруга. Рождение этого младенца доставило радость императрице, но на ее любимца навело такое уныние, что он несколько дней никого не допускал к себе и ни с кем не говорил. Вскоре затем произошло другое важное и роковое событие. Уже давно императрица страдала недугом. Как кажется, у нее была каменная болезнь. Предшествовавшее лето она провела в Петергофе, и к концу лета ей становилось хуже. По возвращении в Петербург 5 октября, в воскресенье, в 2 часа, императрица по обычаю села обедать со своим любимцем. Вдруг ей стало дурно, и она упала без чувств. Ее подняли и уложили в постель. Первым делом окружавших государыню сановников было подумать о престолонаследии. Воля государыни была известна. Она уже объявляла, что желает назначить себе преемником сына принцессы Анны Леопольдовны, двухмесячного ребенка Ивана Антоновича. Но вопрос был в том, кто будет в качестве регента управлять государством до совершеннолетия нового государя, еще лежавшего в колыбели. Первый Бестужев заявил, что всего подручнее эту важную обязанность возложить на герцога Курлянского. Несколько дней прошло в размышлениях и толках. Приходилось повозиться с Остерманом. А тот уклонился прямо заявить свое мнение об этом и только тогда, когда увидал, что большинство сановников склоняется на сторону Берона, сам подал голос за него. Миних, хотя не терпел курлянского герцога, не только объявил себя в пользу его назначения, а еще сам упрашивал его принять на себя этот сан. Больная государыня удержала у себя представленный ей манифест о престолонаследии и проект о регенстве Берона. Она давно уже страшилась смерти и отклоняла от себя все, что могло ей напомнить о смертном часе. Таким образом, давно уже было запрещено провозить и проносить покойников мимо дворца, чтобы не беспокоить государыни видом, возбуждающим в ней мысль о собственной кончине. Тогда Бестужев составил так называемую «позитивную декларацию» в согласии с другими сановниками и положил ее в кабинете министров. В ней выражено было, будто вся нация желает, чтобы не иной кто, а непременно герцог Курлянский в случае преждевременной кончины императрицы стал регентом государства впредь до совершеннолетия будущего императора. Стали приглашать к чтению и к подписи этой декларации всех наличных особ первых четырех классов. Набралось таким образом 197 подписей. Не должно думать, чтоб число это состояло из искренних приверженцев герцога Курлянского. Большинство подписывалось, следуя примеру подписавшихся прежде их. Те же, которые подписались, не повинуясь примеру других, делали это из страха. Нельзя было положительно сказать, умрет ли государыня или выздоровеет. Врачи находили ее болезнь очень опасную, но и не уничтожали надежды на возможность ей поправиться. Все соображали, что если Анна Ивановна выздоровеет, то не простит тем, которые не показали любви и доверия к ее любимцу. Судьба Волынского представляла тому свежий пример. Фельдмаршал Миних поступил по такому же соображению, как о том свидетельствует сын его в своих записках.